Глава 11. Винг и Олли идут по бокам от меня, матросова Лоры, когда мы следом за Бо спускаемся на палубу ниже, в обеденный зал. Джейми сказал, что лишний человек за столом вызовет подозрение. Но что насчет замены пассажира? Хотя Джейми считает, что это безопасно, а из нас двоих он более осторожный. Я натягиваю матросскую шапочку пониже на лоб. «Мы тоже хотим участвовать в пари», — заявляет Винг. И риски в его кармане шелестят при каждом стуке слишком больших ботинок. «Да, двое против одного нечестно, а мы с Винком можем считаться за одного человека». При виде серьезных лиц мальчишек, повернувшихся ко мне как подсолнухи к солнцу, сжимается сердце. «Ну, а что вы умеете?» Они хмурят брови, перебирая в уме все свои скрытые таланты. «Винк может полировать обувь», — выдает Олли. Ботинки Винка с ободранными носами и трещиной на боку, похоже, залитые клеем, свидетельствуют об обратном. Олли знает, как изобразить пуканье под коленками. Остановившись посреди коридора, Олли сует руку в штанину, а затем прижимает ладошку чашечкой к задней части коленки, издавая целую симфонию метеоризма. Винк вносит свою лепту, используя более традиционную подмышку. Босс с сомнением оглядывается. «Да, в самый раз. Это точно заставит людей раскошелиться». «Не лезь не в свое дело», — рычит Винк. «О!» — Олли бьет себя по щекам. «Мы можем помочь тебе запустить тотализатор, как в обеденном зале. Даешь шиллинг и получаешь шанс выиграть кучу денег». Я фыркаю. Это все равно, что сесть на прямой экспресс в каталажку. «Люди решат, что мы хотим просто вытрясти из них денежки. Но мне нравится ваш энтузиазм». «Хорошо, я вас беру». Оба начинают скакать, как козлята. Олли даже щелкает каблуками. «Я посвящу вас в наш план после обеда. Мы же не хотим, чтобы кто-нибудь подслушал наши секреты». Идущий впереди Бо качает головой. Обеденный зал разделен на женскую и мужскую половины, но семьи встречаются на обеих. Длинные столы красного дерева накрыты белыми скатертями, на которых стоит настоящий фарфор. Рядом с каждым местом отдельный стул, а не общие скамьи, как это обычно бывает в пабах. На задворках, в самом дальнем от окон углу, сочетанием темных голов и светлых матросских форм, выделяются четыре фигуры. Меня не удивляет, что китайцам отвели худшие места. Кстати, как человеку, пытающемуся не привлекать внимания, мне это на руку. Я напрягаюсь, заметив грубияна Фонга, с аппетитом закидывающего в рот еду, в то время как Тао лишь принюхивается к содержимому своей тарелки. Его коса водопадом струится по спине. Нас провожают взгляды, полные открытого неодобрения, и под ними я словно уменьшаюсь. Одна женщина даже прикрывает нос салфеткой, когда мы идем мимо. Это не особо отличается от нашей жизни в Лондоне. Просто ударная доза презрения вместо нескольких ежедневных капель. И все же меня охватывает смутное чувство разочарования, отчего я лишь глубже натягиваю шапку. Несмотря на то, что мы пассажиры одного корабля, мы вовсе не равны. Двое матросов-китайцев, которых я еще не видела, оба приблизительно 20 лет от роду, пытаются завязать беседу с семьей русских, сидящей рядом. Супругами и их развощёкой дочерью моего возраста. Один из матросов, жилистый парень со смеющимися глазами, изображает швыряние угля лопатой, а русские смотрят на него. По крайней мере, их, похоже, наше присутствие не раздражает. Заметив наше приближение, оба парня встают и идут к нам. Я ощущаю укол беспокойства. Это не должно меня волновать, но я надеюсь, что эти двое примут меня в отличие от Бо и Фонга. Жилистый парень переплетает свои узловатые пальцы у груди и кланяется. «Рад встрече, уважаемая сестрица Валора», — радостно провозглашает он по-кантонски. «Ты точь-в-точь, как одна из нас, узкоглазых». Последнее слово он произносит по-английски, заставляя меня усомниться, правильно ли я его расслышала. «Узкоглазый» — слово, которым называют любого китайского мужчину, не обращая внимания на его внешность. «Я барабанщик, а это Минг Лай». Он кивает на своего товарища, невысокого парня, с лысой головой и открытым честным лицом. «Джейми повезло иметь такую преданную сестру», — — говорит Минг Лай глубоким баритоном, напоминающим звук, который получаешь, подув в спиральную раковину. Я немного успокаиваюсь. «Спасибо. Если бы только Джейми так думал. Ты играешь на барабане?» — спрашиваю я у барабанщика. Он — настоящий сгусток энергии. Переминается с ноги на ногу, словно в голове у него звучит музыка. «Он играет на любой поверхности», — отвечает Минг Лай. Его основательность прекрасно дополняет неуемную энергичность барабанщика. «Вроде этой», — не теряется барабанщик, отстукивая пару тактов прямо на голове приятеля, прежде чем тот успевает увернуться. «Полагаю, ты уже знакома с Тао и Фонгом. Они не говорят по-английски». «Ты тоже не говоришь», — замечает Минг Лай. «Да уж получше тебя». Тао поднимается со своего стула. Его борода-сосулька прыгает вперед, когда он отвешивает поклон. «Приятно познакомиться с тобой, маленькая сестрица. Нам жаль, что мы захлопнули перед тобой дверь». Фонг по-прежнему сидит и жует, и сожалений в нем столько же, сколько в половице, о которую споткнулись. «Это моя вина, дядюшка. Вы же ничего не знали». Олли и Винг прыгают на места напротив друг друга, так что нам с Бо приходится сесть в самом конце, лицом к лицу. Я упорно разглядываю стол, пока официанты в белых куртках поспешно расставляют на столах блюда с ростбифом, кукурузой и картофелем в мундире. Становится понятно, что мне не стоило волноваться, заменяя Джейми. Официанты, обслуживающие нас, едва смотрят в нашу сторону, видимо, сосредоточившись на том, чтобы сбежать как можно скорее. Тем временем официант за соседним столом, мужчина с прямоугольной окладистой бородой и розой на лацкане, кивает сидящим за ним пассажирам. «Вам сейчас же принесут еще хлеба». Он щелкает пальцем, привлекая внимание другого официанта, и указывает на корзину. Должно быть, это здешний старший официант. На нашем столе нет хлебных корзин, хотя и есть кусок масла с эмблемой White Star, такой же, как на мыле. Возможно, это обычный недосмотр. Я моргаю, ослепленная сиянием ламп над головой, отражающимся от эмалированных стен. У китайцев порции меньше, чем у остальных. Поскольку все уже работают вилками, трудно быть в этом уверенной. Мне следует вести себя тихо. Здесь больше еды, чем я видела за очень долгое время, и нельзя сказать, что мы встанем из-за стола с пустыми желудками. В конце концов, предполагается, что я должна не высовываться. Но что хорошего в масле без хлеба? Моя рука взлетает вверх, прежде чем я успеваю ее остановить. «Официант?» Старший официант хмурится, глядя на меня, а затем направляется к нам, быстро перебирая короткими ногами. «Мы бы тоже хотели немного хлеба». Бо поднимает бровь. Рядом со мной застывает Винг, а Олли кладет назад свою картофелину. Обедающие, услышав мои слова, обжигают нас презрительными взглядами, из тех, что обычно достаются помойным крысам или дурно пахнущим бродягам. Оказавшись на перекрестии взглядов, старший официант отвешивает нам издевательский поклон. «Я посмотрю, что можно найти». Бо разглядывает меня со сдержанным любопытством, словно собаку, пытающуюся поймать свою тень. Я награждаю его удовлетворенной улыбкой. «Джейми тоже попросил бы». Он пожимает плечами. «Сомневаюсь». Продолжая есть, он изучает изображение кораблей White Star на стене позади меня. Возможно, жалеет, что здесь сейчас не Джейми. Отведя взгляд, я замечаю, как Фонг прибирает к рукам перечницу. Он уже опускает ее в карман, когда Тао награждает его осуждающим взглядом. Я понимаю, что у каждого из этих матросов есть лучший друг. Возможно, именно поэтому я не нравлюсь Бо. Если Джейми отправится со мной в Нью-Йорк, Бо останется совсем один. Но если Бо — лучший друг Джейми, он определенно должен желать ему лучшего. Может быть, у меня получится сдвинуть камень, если раскачать другой рядом с ним. Олли поворачивается к Бо. «Сколько вам платят за работу?» Несмотря на то, что мальчишки предпочитают английский, сейчас все говорят по-кантонски, скорее всего, как всегда, когда присутствуют люди, не знающие английского. Бо зубами срывает кусок мяса с вилки, не ответив на вопрос. Барабанщик подвигается ближе. «Что там насчет работы?» Все его худое коричневое лицо движется, когда он жует. «Если есть работа, делитесь. Моя жена хочет побывать на празднике драконьих лодок этим летом». «Катись мимо», — бурчит Бо. Джейми поспорил с Бо, что сможет заработать больше, чем он. А потом Валора поспорила с Джейми, что она заработает больше, чем они оба, до сигнала отбоя. Вываливает Олли, не переставая жевать. Если Валора победит, Джейми придется показывать трюки вместе с ней. А если победит Джейми, Валора отправится домой. Теперь все пристально смотрят на меня. Даже добродушный Минглай отрывается от беседы с русской девушкой, которая держит в руке яблоко и учит его произносить это слово по-русски. Тао накручивает бородку на свой укороченный указательный палец. «Большие ставки. Я думаю, сестра победит». «Тогда ты проиграешь», — рычит Фонг. Он подцепляет ножом кусок масла и отправляет его в рот. «Как может одна девчонка заработать больше двух мужиков?» Тао распрямляет бороду и дарит мне безмятежную улыбку. «Сестра знает, чего хочет. Она очень решительная». Фонг цыкает, пронзая воздух своим выступающим зубом. «Девчонки не должны командовать парнями. Они слабее и должны делать то, что им говорят. Никаких соревнований». Мое лицо горит, и слова возражения рвутся с губ. Но я запираю рот на замок. Китайцев с детства учат уважению к старшим. Теперь пари с Джейми стало для меня еще важнее. Я покажу этому старику, кто тут слабее, когда возьму верх. Когда последний кусочек ростбифа отправляется в мой желудок, один из официантов ставит передо мной корзину. «Спасибо», — говорю я, несмотря на то, что большинство из нас уже пообедали. Он, ничего не ответив, удирает. Я снимаю салфетку с корзины. Мы с мальчишками заглядываем в нее, и я сжимаю зубы. Она наполнена хлебными корками, все как одна горелыми. Они настолько твердые, что их придется не один день размачивать в супе. Олли стучит костяшками пальцев по одной из них. «Мы могли бы бритвой о них точить». «Ты еще не бреешься», — поддевает его Винг. «Святая чешуя», — бормочу я. «Какая наглость! Этими корками легко можно разбить окно». Я легонько подкидываю одну из них и тут же ловлю. Определенно удобно бросать. Неудивительно, что никто не просил. Бо фыркает, барабанщик одаривает меня извиняющейся улыбкой, а Фонг, глядя с интересом, предостерегающе качает пальцем перед моим лицом. Старший официант подает сигнал, прося тишины, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не запустить коркой в его ухоженную бороду. «Леди и джентльмены!» Позвольте минуточку вашего внимания. Пришло время определить получателя сегодняшнего приза, который, спасибо всем за ваши щедрые вклады, в общем составил 2 фунта. Раздаются аплодисменты, но я едва слышу их, потому что мое лицо пылает. Я чувствую, что Бо снова разглядывает меня. Бросаю на него свирепый взгляд. «Ты на самом деле думала, что они дадут нам хороший хлеб?» — мягко замечает он. «Наверное, ты еще не готова ко встрече с реальным миром». Я задираю нос. Стыдно смотреть на то, как работа в корабельном трюме заставляет понижать наши стандарты. Мужчина в белой униформе стюарда входит в обеденный зал, и сальная усмешка расплывается по его лицу, туго обтянувшему кости черепа. Это тот стюард-скелет, остановивший меня в коридоре прошлым вечером. В руках он держит коробку с вертящейся ручкой, которую отдает старшему официанту. Олли показывает на него. «Это скелет. Он стюарт нашей каюты, а еще он собирает ставки». Мужчина шмыгает, словно подтверждая его слова. «Пожалуйста, прокрутите имена в последний раз», — распоряжается старший официант. Скелет крутит коробку, все время поворачиваясь, чтобы все видели, как он старается. Затем открывает маленькую дверцу наверху коробки и опускает ее так, чтобы ближайшая из обедающих могла сунуть туда руку. Она вытаскивает билет, и он зачитывает. «Билет 412, принадлежащий мистеру Хиту Бледигу». Воодушевленный рев сотрясает воздух, и крепкий парень вскакивает на ноги, подбадриваемый своими белобрысыми друзьями. Один из них стаскивает с головы Бладика колпак, открывая его блондинистую шевелюру, сияющую, словно шлем. Отобрав свой колпак, Бладик ковыляет к старшему официанту и принимается с такой силой трясти его руку, что у того с лацкана отрывается роза. Официант отбирает руку и крутит плечом. Мои поздравления, сэр. Скелет уводит расплывшегося в улыбке Бладика прочь. А всем остальным желаю верить в свою удачу. Вот именно. Завтра и посмотрим, в которого из лаков нужно верить. Я с вызовом в глазах поворачиваюсь к Бо, но его уже нет на месте.